Время. Time. Какой сегодня день недели? What day is it today? Какой сейчас месяц? What month are we in? У меня мало времени. I don't have much time. У меня нет времени. I have no time. Скажите, пожалуйста, который час? What's the time, please? Который час? What time is it? Сколько времени? What time do you have? 12 часов дня. It's 12 noon. Ух, уже так поздно. Oh, is it as late as that? Я не слишком рано. Am I too early? Вы опоздали. You're late. Поторопитесь. Hurry up. Быстрее. Be quick. Через полчаса. In half an hour. 7 часов. It's 7 o'clock. 10 минут пятого. It's 4:10. Без четверти пять. It's 4:45. Половина девятого. It's 8:30. Рано. It's early. Уже поздно? Is it late?